Часть третья. Применение еврейского кулака. Письмо, драка, самоудовлетворение. «Это что, шутка?» — спросил Ирв, когда они ехали в Вашингтонский национальный аэропорт. Блохи скорее откажутся от перелета, чем согласятся назвать аэропорт рейгановским. У них было включено национальное общественное радио, потому что Ирв искал столкновения с тем, что ненавидел. И к его крайнему омерзению там обнаружился объективный репортаж о сооружении новых поселений на Западном берегу. Ирв ненавидел национальное общественное радио. Там была не только гнусная политика, но и претенциозно изящное, неприкрытое слюнтяйство, звучавшее в голосах типа «Ты же не ударишь паренька в очках?» Телячье удивление. И все там, мужчины и женщины, молодые и старые, как будто говорили одним голосом, передавая его из одного горла в другое, кому понадобится. Все достоинства радио, существующего на деньги слушателей, не отменяют того, что ни один уважающий себя человек не станет использовать слово «ранец» чаще, чем сам ранец. Примечание. Игра слов у автора: первое – ранец, заплечная сумка, второе – задница, зад, женские половые органы, английский. Конец примечания. И в конце концов, сколько человеку нужно подписок на «Нью-Йоркер»? «Ну, я нашел ответ», – заявил Ирв, с удовлетворением кивая, что напоминало молитвенный поклон или признаки болезни Паркинсона. «На какой вопрос?» – спросил Джейкоб, не в силах проплыть мимо наживки. «Когда кто-нибудь спросит, какой самый лживый по фактам, омерзительный по сути, притом просто скучный радиорепортаж, я слышал в своей жизни?» Этот внезапный выпад Ирва вызвал аналогичный ответ у Джейкоба, и, обменявшись несколькими репликами, они в каком-то смысле превратились в русских свадебных плясунов, исполняющих риторический танец. Руки скрещены на груди, а ногами молотят пустоту перед собой. «В любом случае», — сказал Джейкоб, чувствуя, что они зашли достаточно далеко. Он сам определил это как частное мнение. «Но мнение этого тупого идиота неверное». Не отрывая глаз от планшета, Макс с заднего сиденья выступил в защиту национального общественного радио, или, по крайней мере, семантики. «Мнения не бывают неверными. Смотри, вот почему мнение этого идиота идиотское. На каждое свое «потому что» Ив загибал палец на левой руке. «Потому что...» «Только антисемита можно спровоцировать на антисемитизм». Чудовищная фраза. «Потому что уже само предложение проявить волю к переговорам с этими маньяками – то же, что бросить бутылку вина Манишевиц в нефтяной факел. Потому что не просто так. Их больницы напичканы ракетами, нацеленными на наши больницы, которые напичканы ими. Потому что в основе своей мы любим курочку гунбао, а они любят смерть. Потому что, а с этого на самом деле мне надо было начать, простой неоспоримый факт о том, что правы-то мы. Боже, держись в ряду!» Ирв поднял вторую руку, придерживая руль коленями, чтобы высвободить очередной ораторский палец. «И потому что в любом случае, чего ради мы должны ломать головы из-за орды гой-скаутов, отрабатывающих протестные наклейки перед университетом Беркли, или приматов в арафатках, пускающих каменные блинчики прямо по улицам так называемого города Газы?» «Хотя бы одну руку на руль, папа. Я что, провоцирую аварию?» «И найди слово получше вместо приматов». Ирв обернулся посмотреть на внука, руля по-прежнему коленями. «Ты должен это слышать. Сажаешь миллион макак перед миллионом пишущих машинок и получаешь Гамлета. 2 миллиарда и 2 миллиарда и получаешь... Смотри на дорогу. Получаешь Коран. Смешно, правда? Расист, буркнул Макс. Арабы — это не раса, бубеля. Это народность. А что еще за пишущая машинка? «Позволь мне добавить», — обернулся Ирф к Джейкобу, по-прежнему держа зажатыми 6 пальцев и потрясая свободным указательным. «Людям, живущим в стеклянных домах, не следует бросаться камнями, но людям без родины вообще не надо. Потому что, когда их камни летят в наши шагаловские окна, не ждите, что мы поползем на коленях с совком. Если мы умнее этих сумасшедших, не надо думать, что у них монополия на безумие. Арабам пора понять, что у нас тоже есть камни, но наша проща в демоне, а палец, лежащий на кнопке, часть руки, на которой наколота цепочка цифр». «Ты закончил?» — спросил Джейкоб. «С чем?» «Если я могу тебя на минутку вернуть на нашу голубую планету, то скажу. Думал, мы на обратном пути завезем Тамира проведать Исаака». «Зачем?» «Затем, что он, очевидно, депрессует по поводу переезда, и если бы он был способен депрессовать, он бы наложил на себя руки 70 лет назад». «Гондон сраный!» — воскликнул Макс, тряся планшет, будто хотел сыпать изображение с экрана. «Он не депрессует», — продолжал Ирф. «Он старый. Старость похожа на депрессию, но не одно и то же». «Извини», — сказал Джейкоб, — «я забыл. Никто не депрессует». «Нет, ты извини, это я забыл. Все в депрессии». «Полагаю, это шпилька насчет моей терапии?» «Какой пояс ты собираешься заработать вообще-то? Коричневый, черный. А побеждаешь, когда им тебе шею перетянут?» Джейкоб задумался, ответить или пропустить мимо ушей. Доктор Сильверс назвал бы это бинарным мышлением. Но уверенная критика бинарности у доктора Сильверса сама по себе тоже была бинарной. Это было слишком ответственное утро, чтобы осложнять его диспутом с бронебойным папашей. Так что, как всегда, Джейкоб пропустил его слова мимо ушей, а вернее проглотил. «Это слишком жесткие перемены для него», — сказал Джейкоб. «Это навсегда. Я только хочу сказать, что надо отнестись бережно. Он человек-рубец, но внутри он истекает кровью». Макс показал на светофор. «Нам зеленый». Но вместо того, чтобы тронуться, Ив решил до конца раскрыть тему, от которой отклонился. «Вот какое дело. Численность всех евреев на планете умещается в значение погрешности, допустимой при подсчете китайцев. Они ненавидят все нас. Не обращая внимания на разрастающиеся позади гудки, он продолжил. Европа. Сегодня это континент, где ненавидят евреев. Французы, эти бесхребетные мандюки, не прольют ни слезинки, если мы исчезнем». «Ты о чем?» «Помнишь, что сказал премьер-министр Франции после теракта в кошерном супермаркете? Каждый еврей, покидающий Францию, это уходящая от нас часть Франции или что-то такое?» «Дерьмо. Ты знаешь, что у него за кадром стояла открытая бутылочка «Шато Сан-Дю-Жюф» 1942 года, чтобы радостно проводить недостающую часть Франции. Британцы, испанцы, итальянцы. Они живут, чтобы заставить нас умереть». Высунув голову в окно, Ирф завопил в ответ на гудки. «Я мудак, мудак. Я не глухой». И снова Джейкобу. «Наши единственные надежные друзья в Европе — это немцы. И что кто-то сомневается, что в один прекрасный день угрызение совести у них закончится одновременно с абажурами. И разве кто-то всерьез сомневается, что однажды, когда сложится подходящая ситуация, Америка решит, что мы носатые, вонючие, наглые, слишком умные, и никому от нас нет никакой радости? «Я сомневаюсь», — сказал Макс, раздвигая пальцами какую-то картинку на экране. «Эй, Макси!» — сказал Ирв, пытаясь поймать взгляд внука в зеркале заднего вида. «Ты знаешь, почему палеонтологи ищут кости, а не антисемитизм?» «Потому что они палеонтологи, а не антидефамационная лига», — предположил Джейкоб. Примечание. Антидефамационная лига – американская еврейская общественная организация, имеющая целью борьбу с антисемитизмом. Конец примечания. Потому что им нравится копать. Понял? Нет. Даже если все, что ты говоришь, правда, сказал Джейкоб, что не так. Абсолютная правда. Нет. Да. Но даже если бы была... Мир ненавидит евреев. Я знаю, ты думаешь, преобладание евреев в культуре этому как бы противоречит, но это все равно, что сказать. Мир любит панд, потому что толпы ломятся посмотреть на них в зоопарках. Мир ненавидит панд, мечтает их истребить, даже медвежат. И евреев он ненавидит, и всегда ненавидел, и всегда будет. Да, можно употребить... Слова помягче, сослаться на те или иные политические контексты, но ненависть всегда останется ненавистью, и всегда лишь за то, что мы евреи. «Мне нравятся панды», — вклинился Макс. «Нет, не нравятся», — поправил его Ирв. «Я бы прыгал до потолка, если бы мы взяли одну домой». «Она бы съела твое лицо, Макси». «Обалдеть». Или, по крайней мере, захватила бы наш дом. А нам дала бы право пользоваться им в той степени, в какой сама захочет», — добавил Джейкоб. «Немцы уничтожили 1,5 миллиона еврейских детей за то, что это были еврейские дети. А через 30 лет им досталось проводить у себя Олимпийские игры. И посмотри, как они этим воспользовались». Евреи едва сумели сохраниться как народ и все равно остались изгоями. Почему? Почему сменилось всего одно поколение после нашего почти полного истребления? А стремление евреев выжить воспринимается как стремление завоевать. Спроси себя, почему? Его почему не было вопросом, пусть даже риторическим. Оно было толчком твердого плеча и крепких рук. Во всем был элемент принуждения. Исаак не хотел переезжать. Его заставляли. Единственное, из-за чего Сэм хотел стать мужчиной, это сексуальное приключение с кем-то, а не наедине с собой. Но его заставляют извиниться за слова, которых, по его утверждению, он не писал. Чтобы потом его могли заставить вызубрить слова с неведомым смыслом и продекламировать их перед семьей, в которую он не верит, перед друзьями, в которых он не верит, и Богом. Джулию заставляют отвлечься от ее архитектурных изысканий, которые никогда не воплотятся, ради переоформления ванных и кухонь разочарованных людей с деньгами. А случай с телефоном повлек за собой переоценку, который их брак может и не выдержать. Их отношения, как и любые другие, во многом держались на умении не видеть и забывать. И даже скатывание Ирва в мракобесие направляла какая-то невидимая рука. Никому не хочется быть карикатурой. Никому не хочется быть выхолощенной версией себя. Никому не хочется быть мужчиной-евреем, или умирающим евреям. Джейкоб не хотел ни принуждать, ни подвергаться принуждению, но что ему оставалось? сидеть, сложа руки, и ждать, пока его дед сломает шейку бедра и загнется в больничной палате, как суждено всякому заброшенному старику. Позволить Сэму перерезать обрядовую нить, восходящую к царям и пророкам, только лишь потому, что иудаизм, каким они его исповедовали, адски скучен и насквозь лицемерен. Может быть. В кабинете Рава Джейкоб, казалось, был готов пустить в ход ножницы. Джулия с Джейкобом раньше толковали о возможности устроить бар-мицву в Израиле. Это было бы похоже на побег из-под венца. Возможно, так удалось бы все сделать, ничего не делая. Сэм возражал, указывая на то, что идея кошмарная. «Почему же кошмарная?» — спросил Джейкоб, прекрасно зная ответ. «Ты правда не видишь, как это нелепо?» — спросил в ответ Сэм. Джейкоб предполагал несколько ответов, и ему было любопытно, что думает Сэм. Израиль создавался как место, куда евреи могли бежать от притеснений. А мы сбежим туда от иудаизма. Прекрасно сказано. Так что бар-мицва будет в синагоге, которой они оставляют по $25 каждое посещение, чтобы оставаться в числе прихожан на попечении молодого стильного рава, который, если уж определить точно, не был ни молодым, ни стильным, ни равом. Прием состоится в Хилтоне, где Рейган оказался на волосок от того, чтобы избавить страну от своего присутствия, и где Джулия с Сэмом представляли Микронезию. Группа будет такая, чтобы умела равно хорошо играть хору и рок. Разумеется, такой группы в истории живой музыки никогда не существовало, но Джейкоб понимал, что в какой-то момент просто хрупнешь припрятанную за щекой капсулу в надежде перестать что-то чувствовать. Темой, преподанной со вкусом и тактом, будет Сэмова семейная диаспора. Эту идею подала Джулия. И если вообще это уместно как тема для бар-мицвы, то она подходила. Гостей рассадят по столам, представляющим страны, по которым рассеялась семья. Америка, Бразилия, Аргентина, Испания, Австралия, ЮАР, Израиль, Канада. И вместо рассадочной карточки каждый получит паспорт одной из стран. В оформлении столов будет отражена культура и достопримечательности страны. Именно здесь вкус и такт подвергнутся самому серьезному испытанию. А вместо вазы с цветами в середине стола будет фамильное древо и фотографии родственников, живущих сейчас в этой стране. На фуршете представят национальные блюда, бразильскую фейжааду, испанский тапас, израильский фалафель, что-то, что едят в Канаде, ну и так далее. Сувенирами для гостей станут стеклянные шары со снегопадом, изображающие разные местности. В Израиле войны бывают чаще снегопадов, но китайцы умны и знают, что тупые американцы купят все. Особенно американские евреи, которые пойдут на все, кроме исполнения догм иудаизма, чтобы привить своим детям чувство принадлежности к еврейству. «Я задал тебе вопрос», — напомнил Ирв, возвращая Джейкоба к спору, в котором только сам и участвовал. «Вопрос?» «Да». «Почему?» «Почему что?» «Да что это даже не важно. Ответ тот же, что и на любой вопрос о нас». «Потому что в мире евреев ненавидят». Джейкоб обернулся к Максу. «Ты ведь понимаешь, что генетика еще не судьба, да?» «Как скажешь. Точно так же, как мне удалось избежать лысины, отметившей голову твоего деда, у тебя есть неплохой шанс ускользнуть от безумия, которое превратило небезнадежное человеческое существо в мужчину, который взял в жены мою мать». Ирв громко страдальчески выдохнул, а затем со всем напором своей фальшивой искренности промолвил: «А ничего, если я попробую высказать мнение?» Это рассмешило и Джейкоба, и Макса. Джейкобу понравилось это чувство. Внезапная общность отца и сына.